Радио. Радио. Радио. Здравствуйте, друзья! Я Тина Краснопольская, приветствую вас на волнах Международного радио Словакии. Сегодня в программе интересные факты из истории Берлинской международной радиовыставки и актуальная информация по наблюдениям за радиоэфиром. В августе 1933 года в столице Германии, Берлине, прошла 10-я по счету радиовыставка. Гвоздь сезона, радиоприемник Volksempfänger 301, так называемый массовый приемник. Дешевый по цене и простой в конструкции, аппарат позволял принимать лишь местные радиостанции. Публика была в восторге. Уже в первые дни выставки было распродано более 100 тысяч этих шедевров радиоинженерной мысли. И дело вовсе не в прогрессе научно-технического прогресса, а в хитроумной и дальновидной политике новой власти. Надо напомнить, что в начале 1933 года, 30 января, к власти в Германии пришли национал-социалисты. Кстати, и название приемника было дано в честь этого дня. 30 января. Дешевый приемничек должен был сыграть роль помощника Министерству пропаганды. Возможности трехлампового одноконтурного аппарата не позволяли вести прием дальних радиостанций, обделяя тем самым население в получении правдивой информации из-за рубежа. Каждой радиофирме было строго предписано в предельно короткие сроки наращивать производство и в прямом смысле слова завалить рынок этой доступной каждому примитивной техникой. Но не только простейшими аппаратами поразила выставка 1933 года посетителей радиопавильона. В Германии в это время уже вовсю продвигались разработки по созданию телевидения. Целый павильон выставки был отведен для демонстрации чуда техники. На выставку пожаловал в окружении охраны офицеров СС сам фюрер Адольф Гитлер. Понятно, что и его особо привлекла электронно-лучевая установка. Постояв некоторое время перед люминесцентным экраном, просмотрев несколько предложенных мини-фильмов, делегация двинулась дальше. И когда из демонстрационного зала вышел последний эсэсовец, раздался оглушительный взрыв. Электронная лампа не выдержала напряжения внутреннего накала и разорвалась, запоздав всего лишь на доли минуты. Во все стороны полетели сотни мельчайших стеклянных осколков, способных причинить сильнейшие увечья. Первая мысль – покушение. Но судьба тирана пощадила. Несовершенная техника сыграла на руку злому року. Не запоздай время в тот августовский день торжественного открытия 10-й берлинской радиовыставки всего лишь на несколько секунд, кто знает, как сложилась бы тогда судьба Германии, да и всей Европы в целом. Германская радиопромышленность каждый год удивляла потребителя очередной новинкой техники. Так, в 1936 году на всегерманской радиовыставке фирма «Телефонкин» демонстрировала мощнейшую по тем временам в 11,5 кВт электроакустическую установку. А между Берлином и Лейпцигом состоялась первая в истории телевизионная связь, аналог сегодняшнего видеотелефона. В этом же году после выставки в продажу поступил первый портативный радиоприемник, нежно названный «Олимпийским чемоданчиком». Четырехламповый двухконтурный аппарат работал на батарейках. Создание подобного чуда не было лишь блажью радиоинженерной промышленности. Это было одной из составляющих новой политики. Информация должна была стать технически легко доступной. Радиоточками были оснащены не только рабочие места. Они приживались в каждом доме и не оставляли бюргера даже в моменты отдыха. Народ радовался и покупал в прошлом недоступную технику. Благо цена на самый простенький аппарат упала до каких-то 35 рейхсмарок. Приемник мог себе теперь позволить каждый. В 1937 году появились первые аппараты со шкалой настройки. В 1938 году уже 28 немецких фирм работало в радиотехнической отрасли. Одной из ведущих фирм того времени, специализирующейся на выпуске переносных аппаратов, была «Нора». Каждый второй немецкий солдат вермахта вдохновлялся на кровавые подвиги, крутя ручку на стройке приемника, не ведая о том, что его название, женское имя Нора, в обратном прочтении выдает истинное имя бывшего уже хозяина радиофабрики, еврея Арона. На 15-й радиовыставке в 1938 году был выставлен первый звукозаписывающий аппарат – магнитофон. Магнитная пленка, сменившая восковые диски, была изобретена в довоенной Германии. В Америке подобное новаторство было неизвестно. Так уж сложилось, что узнают американцы об этом изобретении лишь в конце войны, получив его в качестве трофея. Именно они смогли наладить производство магнитофонов, воспользовавшись немецкими довоенными технологиями. В 1939 году на выставке демонстрировался бытовой телевизионный аппарат, после чего началось массовое производство новинки. Хотя телевидение в Германии существовало уже с 1935 года. Первая партия, 10 тысяч, разошлась по спецспискам. До рядового покупателя телевизоры не дошли. Цены на телеприемники в Германии были в 2, а то и в 2,5 раза ниже, чем в Англии или в Америке. Именно берлинская радиовыставка демонстрировала новинки техники, давая им путевку в жизнь. Но никто в 1939 году еще не знал, что в очередной раз радиовыставка откроет двери павильонов только через 11 лет. Война нарушит не только ход истории, но и навредит гармоничному развитию научно-технического прогресса. В военное время наибольший упор был сделан на развитие и совершенствование КВ-вещания. Мир радио. Радио. Радио. Здравствуйте, друзья! Я Тина Краснопольская, приветствую вас на волнах Международного радио Словакии. Сегодня в программе информация о цифровых бытовых радиоприемниках, продемонстрированных на Международной радиовыставке в Берлине. Мне посчастливилось на выставке работать именно на самом информационно горячем стенде, на котором были представлены DRM-приемники и их так называемый прародитель – чип-модуль RS-500. В витринах рядом с долгожданным чипом красовались первые аппараты. Сам чип, чуть больше спичечного коробка, стоимостью в 50 евро, был выставлен на почетном месте. Смонтированная первая схема, плата приемника, цена которой без малого 1000 евро, привлекала внимание инженеров и специалистов больше всего. Доступная обозрению, она словно именинница стала гвоздем стенда. Пусть первая схема и не идеальна, но именно она и есть начало новой технологии, начало новой эры в радиовещании. Три абсолютно разных корпуса, скрывших тайну долгих исследований, стали гордым результатом усилий очень многих. Это Мерфи Ричардс, Робертс и Санджиан. Английская радиофирма Робертс, одна из самых популярных в Великобритании, в Англии хорошо прижился цифровой стандарт DAB. Разнообразие моделей приемников, граничащее с изобилием, само за себя говорит уже о популярности у КВ в цифре. Поэтому новую технологию производители, дабы не рисковать, решили упаковать уже в известную модель известной фирмы. Робертс показался самым приемлемым для таких целей. В ассортименте фирмы есть популярная модель Gemini, из года в год претерпевающая модернизацию. За основу одного из аппаратов была взята модель Gemini 20. Это переносной приемник средних размеров. Благодаря встроенному чипу может работать со всеми технологиями УКВ-ФМ, DAB, DRM и аналоговый сигнал. Приемник работает как от сети, так и от батареек. Антенна либо обычная телескопическая, либо возможно подключение внешней антенны. Дополнительных функций аппарата пока не предусмотрено. У первоначальных, аналогичных по дизайну моделей Gemini 3, 7, 12, 18, но без DRM приема цена колеблется от 90 до 170 евро. Желающие подробно ознакомиться с предложениями этой фирмы могут заглянуть на ее сайт по адресу www.roberts.co.uk. А на сайте Международного радио Словакии с сопровождением к моему тексту есть и мои фотоснимки представленных прототипов будущих аппаратов. Модель Robertz Gemini 20 произвела на меня наибольшее впечатление, хотя поработать с этим приемником мне не удалось. Он стоял только в витрине. А вот другая модель Робертса, корпус от Gemini 1, произвел на меня прямо-таки неизгладимое впечатление. Именно с этим аппаратом я и проработала всю выставку. Для любителя дальнего приема, для любителя коротких волн, подобная техника сродни желанной игрушке. Приемник, как и предыдущий, работает со всеми технологиями. Помимо этого, у него есть встроенный MP3-рекордер. Это позволяет не просто переключиться с радио на прослушивание звуконосителей, но и просто иметь возможность записать любимую передачу, что при отличном качестве звучания может быть весьма полезным. USB-выход дает дополнительную возможность подключения к персональному компьютеру или для работы с клавиатурой. Антенна либо телескопическая, либо есть возможность подключить к аппарату внешнюю антенну. Во время демонстрации приемника на выставке он работал только от внешней антенны. Это и понятно. Павильоны были напичканы техникой до отказа. Нормальный КВ-прием был бы просто невозможен при наличии сплошных бытовых помех. Аппарат может работать не только от сети, но и от батареи. Поскольку за основу была взята модель исключительно DIB-приемника, то у аппарата отсутствует возможность цифрового набора частоты. Привычных кнопок нет. Есть только дисплей и движущаяся шкала с одной ручкой настройки. Все имеющиеся кнопочки – это всего лишь возможность переключения разных функций аппарата и поиска нужной информации. Перечень станций, мощности передатчика, указание частоты, показ уровня сигнала, переход на другой диапазон или другую технологию. Функций много, и они будут совершенствоваться. Для людей с плохим зрением или даже его отсутствием подобная настройка практически не подходит. Для этого спасением может стать возможность подключения компьютерной клавиатуры. Честно говоря, даже мне было весьма утомительно часами смотреть в мерцающий ядовито-зеленый экранчик дисплея. Для настройки на желаемую станцию требуются не только хорошие глаза, но и очень терпеливое и нежное обращение со шкалой настройки. Функция ручного набора частоты мне показалась не совсем удачной. Если человек не обладает железным спокойствием минера, то потребуется немало усилий, прежде чем на дисплее установится нужная конфигурация цифр. Но все дело привычки. По сравнению с настройкой на аналоговый КВ-сигнал, в цифре поиск идет с легким промедлением. Аппарат вначале выходит на прием и потом несколько секунд ищет сигнал. На это требуется ему определенное время. Здесь уже нельзя пробежаться по диапазону в поиске наиболее сильного и четкого сигнала. Работа словно заторможена и требует терпения. Что совсем оказалось еще не проработанным, так это переход при подключенной внешней антенне с цифрового приема на аналоговый. Но подобную недоработку к рождественской продаже производитель пообещал исправить. При всех недостатках приемник получился удачным. Любители коротких волн приходили, слушали сигнал, сравнивали, удивлялись и тут же задавали, как по команде, вопрос, сколько стоит и где уже можно купить. Стоить должны эти универсальные аппараты не больше 250 евро, а купить их можно будет в конце года. Производители пообещали наладить массовое производство к рождественской продаже. Времени осталось не так и много, подождем несколько месяцев. Аппарат Robertz будет в продаже только на рынке Великобритании. В материковой Европе он появится под более здесь известным названием Sanjin. Это один и тот же приемник, но с разным логотипом в расчете на разные рынки. Собран он в Тайване. На фотосимках у меня снято оба приемника. Они полностью идентичны. Помимо Робертса и Санджина, еще одна британская фирма Murphy Richards подготовила тоже аппарат со всеми технологиями. Радиоприемник несколько отличается от своих собратьев по технологии устаревшими внешне не только формами, но и материалом. Приемник в деревянном корпусе, просто сделанный, без излишеств, и скорее напоминает музейный экспонат конца 50-х годов, и никак не суперсовременную технику. Поэтому, когда люди готовились принять участие в лотерее розыгрыше аппаратов, и я указывала на витрину с прототипами, то первая реакция у некоторых была сродни легкому замешательству. Не розыгрыш ли это публике? Должна заметить, что за время выставки у нас на стенде 3 раза в день проходил розыгрыш первых аппаратов. 3 приемника в день. Желающих было предостаточно. Итак, на стенде было выставлено 3 аппарата. 2 современного дизайна от фирм Robertz и Sanjin и приемник с ностальгическим дизайном от Murphy Richards. Все они собраны в Азии, в Тайване, Южной Корее и Китае на базе западных технологий, западного дизайна и на основе недавно созданного чипа RS-500. Пока все аппараты немалых размеров, но это и понятно. В одном корпусе под одной крышей умещаются 4 различные технологии – УКВ, АМ, ДИАБИ и ДИАРМ. Теперь, после того, как в продажу поступит первая партия потребительских аппаратов, остается надеяться, что больше радиовещателей поверят в новую технологию и начнут трансляции в DRM-режиме. На этом я, ваша Тина Краснопольская, сегодня прощаюсь с вами, дорогие друзья. До следующего раза. Удачи вам и максимально чистого радиоприема на разных частотах.